В голосе ее звучал вызов. Кавини развел руками, как бы прося пощады. Его практичный ум взвешивал возможные убытки и барыши от этого предприятия. Она стояла перед ним, и луч солнца нежно касался ее волос. Лицо, на котором лежал отпечаток грусти, казалось одухотворенным. Кавини не выдержал. Восхищение настоящего артиста заговорило в нем сильнее всех прочих соображений. Наконец-то будет молодая Мими, стройная, увлекательная, страстная. И Луиза, и Кармен, и героини вагнеровских произведений. Он схватил обе ее руки. «Да, и да, и да!» — воскликнул он с влажными блестящими глазами, уже видя воображение ее грядущие триумфы. «В таком случае, — спокойно сказала Дора, — я желаю тотчас покинуть Англию». Глава 19. «Но, милый Тони, ты не можешь помешать ей, — сказал и он. Она сидела рядом с ним на краю кушетки, на которой он лежал, поправляясь после болезни. По требованию врача он должен был низко класть голову и ворочался, ища более удобного положения. Его громоздкая фигура горой вздымалась под складками пестрого китайского халата. «Не принимай это слишком близко к сердцу!» Тони ничего не ответил. Между ним и Дорой произошел бурный разговор. Он сделал неудачную попытку отговорить ее от намерения и с тех пор упорно молчал. Дора продолжала бывать у него, но он ее не замечал. Оба были страшно несчастны, но оба не хотели отступить от своего решения. А и он, сама страшно раздраженная, служила им как бы буфером. Все планы Доры были уже готовы к исполнению. Через неделю она должна была выехать в Париж. Тони пока об этом ничего не знал и продолжал упрямо цепляться за мысль, что она ничего не в состоянии будет сделать, если он оставит ее без денег. Он держал этот ресурс в секрете, предполагая воспользоваться им лишь как последним оружием. Одетая в полотняное платье для прогулок, Дора вошла вечером к Тони в то время, как и он сидел в его комнате. Обе женщины казались утомленными. Дора волновалась, сознавая, что она должна сообщить Тони о своем отъезде. И он была утомлена событиями, которые требовали необычного для нее терпения. Она зажгла папиросу и протянула свой портсигар Доре. Через открытое окно слабо долетел гул с Пикадилли. Деревья в сквере были покрыты слоем серой пыли. День был душный, воздух накален летней жарой. Темные глаза Ион вопросительно и даже сочувственно остановились на Доре. Лично она считала, что ее намерения были вовсе не так безрассудны. Доре невозможно было при создавшихся условиях продолжать прежнюю жизнь в Гартспойнте. По тем же основаниям ей нельзя было думать и о замужестве. Должна же была она искать способ, чтобы забыть пережитое и так или иначе устроить свою жизнь. Тихим и не вполне твердым голосом Дора сказала: «Дорогой, я уезжаю завтра с Кавини в Париж». Тони взглянул на нее, потом произнес хриплым голосом: «В самом деле?» «Да, и Тони, дорогой, неужели вы не хотите понять и отпустить меня так, чтобы я не чувствовала?» Она запнулась и остановилась. Отчеканивая каждое слово, Тони проговорил: «Если ты уедешь, можешь больше не возвращаться. Запомни это. Если ты станешь певицей, ты больше мне неприемная дочь. Вот все, что я имею сказать».